Что касается интересов, то эта проблема гораздо лучше исследована в социологии, чем в социальной психологии. Вместе с тем, ряд проблем требует социально-психологического анализа. Интерес формируется как интерес всей группы, но каждый член класса включен не только в данную группу. Он член многих социальных групп. Во-первых, внутри самого класса есть много подгрупп, различающихся по уровню квалификации, по сферам занятости и так далее. Во-вторых, каждый представитель класса может в то же самое время быть членом какой-либо группы в сфере образования, например, в школе или вузе, где он непосредственно взаимодействует с членами другого класса. Возникает переплетение различных интересов, каждый из которых определен принадлежностью к значимой социальной группе. Как в этой системе интересов индивида обозначаются наиболее устойчивые интересы и, напротив, при каких обстоятельствах менее коренные интересы начинают играть доминирующую роль, имеет принципиальное значение. Социальная психология классов, 1985, страница 10. Включаемые в динамическую часть классовой психологии такие элементы, как набор социальных ролей и соответствующая социальная ориентация личности, ввиду нестрогости предлагаемого перечня, а также неразработанности самих этих понятий в применении к анализу психологии больших групп, практически не исследовались. То же относится к такому иногда называемому признаку, как социальные чувства. Понятие «социальное чувство» не является общепризнанным в литературе. В известной степени оно спорно и уязвимо, поэтому использовать его можно лишь как описательное определение некоторого состояния эмоциональной сферы группы. Например, достаточно употребительным является такая характеристика, как классовая ненависть, эмоция, возникающая в связи с тем, что всякая социальная дифференциация так или иначе связана с неравенством. Поэтому неопределенность термина не умаляет значения самой проблемы, она лишь свидетельствует о том, что в социальной психологии нет сложившейся традиции исследовать эту область при помощи научного понятийного аппарата, и ей приходится заимствовать терминологию из других традиций, например, из традиции гуманистической литературы, философии и истории. Так, в исторических исследованиях, посвященных рабочему классу в периоды его революционных выступлений, неоднократно было констатировано преобладание оптимистического настроя, вызванного революционным подъемом. В эпоху буржуазных революций, когда класс буржуазии выступал в качестве революционной силы, доминирующим типом социальных чувств и внутри этого класса были чувства энтузиазма, уверенности в привлекательности политических программ, оптимистического восприятия исторических перемен.